«Пошли ужинать», — говорит тетушка. «Все равно ничем тут не поможешь. Я уже ужинала», — говорит Лилиша, и, оставив свою мешковину на веранде, вместе со всеми входит в кухню. «Не лопнешь», — говорит ей тетушка Нуца. «Поешь с нами хотя бы мамалыгу с кислым молоком». «Нет-нет», — отвечает Лилиша, — «я совсем не хочу есть». «Ну ладно, как знаешь», — говорит тетушка и дает всем кислое молоко в железных мисках. Я сразу же кладу остатки моей мамалыги в миску и, помешивая костяной ложкой, превращаю эту смесь в невероятно вкусную кашу. Несмотря на тревогу и жалость к неведомой корове, терзаемой медведем, я чувствую предательский аппетит и с наслаждением ем мамалыжную кашу. Остальные дети тоже с таким же аппетитом едят мамалыгу с кислым молоком. Никто не оставляет ни крошки, потому что порции мамалыги уменьшены. Война, не хватает кукурузы. «Пойдем со мной», — говорит мне тетушка, — «посмотрим коз». «Хорошо», — отвечаю я. Тетушка зажигает керосиновый фонарь, накидывает на себя дядин старый плащ, я набрасываю на себя дядин ватник, и мы выходим во двор. Впереди тускло мерцает прикрытый полой плаща фонарь. Мы выходим со двора, и на пути к козьему загону осматриваем подножье орехового дерева, где обычно ночью располагаются коровы. Здесь почти сухо. У подножья ореха стоят все три коровы, и видно, что они прислушиваются к тому, что происходит. В котловине с обида ни одна из них не жует жвачки. Обычно в такое время они лежат у подножья грецкого ореха и жуют свои жвачки. Мы проходим коров и подходим к строению из плетеных ветвей рододендрона. Это загон для коз, примерно на 1,5 метра, приподнятый над землей. Здесь живут козы почти круглый год, за исключением нескольких самых холодных зимних месяцев, когда их держат в сарае. По звону колокольцев и шуму, доносящемуся оттуда, видно, что козы ведут себя беспокойно. По наклонному мостику, сделанному из того же плетеного рододендрона, мы поднимаемся к дверям загона, и тетушка приподнимает фонарь. Увидев нас, козы перестают волноваться и неподвижно смотрят в нашу сторону. Все козы стоят, и вид у них растерянный, и понятно, что они обеспокоены тем, что происходит в котловине с обида. В свете фонаря, высвечивающем из темноты то одну, то другую группу коз, они смотрят на нас с какой-то робкой надеждой. Тетушка проверяет, крепко ли закрыта дверь, и несколькими ласковыми словами, успокаивая коз, мол, не бойтесь, дурочки, вам ничего не угрожает, идет вниз, и я следую за ней. Дойдя до веранды, она гасит фонарь и, отряхнув с плаща дождинки, вешает его на кухне. Я тоже вешаю дядин ватник и усаживаюсь на скамью возле огня. Стол уже убран, и все дети и Лилиша сидят возле очага. Дедушка лежит на своей лежанке. Тетушка ставит возле огня кувшинчик с водой, потом достает таз, ставит его у наших ног и приказывает: «А ну-ка, ноги мыть!» Мы поочередно моем ноги, влезаем с ногами на скамью и сушим их. Моя ровесница, старшая девочка Ризико, ухаживает за нами, подливает воду в тазик, сливает ее, греет кувшинчик. Последняя она сама моет ноги, и мы, что попало надев на ноги, переходим в чистую половину дома. Ремзика мать переносит на руках. Мы останавливаемся на веранде и снова прислушиваемся к ночи. Через некоторое время сквозь шум дождя снова доносится стон коровы. Мы продолжаем прислушиваться, и снова сквозь шум дождя, сквозь далекий надрывный лай собак, сквозь приглушенный шум канонады доносится стон коровы. Я заметил, что промежутки между ее стонами все время медленно увеличиваются. Сейчас между ними прошло не меньше 10 минут. Мы покидаем холодную веранду и входим в дом. Ремзика с сестричкой укладывают в одной комнате со мной. Старшая сестра с Лилишей ложатся в комнате, где обычно спят дядя и тетя. Тетя сейчас спит в большой комнате, в зале. Всем остальным там спать было бы страшно. На стенах портреты умерших родственников, сами стены время от времени почему-то потрескивают, а тут еще медведь где-то корову терзает.